Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» вещает в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Вера – это дар Божий. Всех призывает Господь. Но вот если мы посмотрим на своих ближних, на самих себя, то мы видим, что вера как бы у всех разная. У кого-то более крепкая, сильная, у кого-то слабенькая совсем. И на протяжении нашей жизни, если мы за собой понаблюдаем, мы видим, что вера как бы тоже вот меняется. Хорошо, если бы она все время укреплялась. А ведь бывает так, что как-то она теряется по дороге жизни, становится, может быть, менее такой устойчивой. Батюшка, вот что делать, чтобы сохранить веру, а если возможно, то ее и приумножить? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Вера, матушка, ты сказала, что это дар Божий. Так она есть. Вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Первое. Для того, чтобы вера была живая, действенная, в первую очередь нужно покаяться во всех грехах. Потому что любой грех – он разрывает человека с Богом. Это равносильно, как вот проходит провод электрический или провод телефонный. Прервали его, и уже связи нет с другим человеком. Вот точно так же человек должен всегда... связь не прерывать с Богом, всегда исповедоваться, чтобы на душе не оставалось греха. Потому что любой грех, он прерывает связь с Богом. Для того, чтобы наша вера укреплялась, еще раз повторяем, чтобы на душе не было грехов. И молитва укрепляет человека. И когда вот человек по-настоящему покаялся, когда он по-настоящему беседует с Богом, не формально, а искренне обращается к Отцу за помощью, то Господь принимает эту молитву и исполняет его запросы, какие он желает. И человек видит, что Господь участвует в его жизни. Особенно тогда укрепляется вера, когда человек много добрых дел делает. Когда он делает кому-то доброе дело, он сам себе делает. Если он делает зло кому-то, он сам себе делает зло, и прерывается контакт с Богом. Человек не чувствует Бога, и душа его осквернена. Ну, как сказано, что злых людей Господь не принимает молитву. Ведь человек должен контролировать себя. Ведь бесы же за язык не тянут человека. Он должен спокойно, всегда ровно разговаривать, скажем, с человеком, чтобы из сердца не сходило зло. И особенно, когда нас постигают какие-то скорби или болезни, и мы не ропщим, никого-то не обвиняем, а благодарим Бога и радуемся этому, что мы не оставлены Богом, то в человеке укрепляется вера. Особенно тогда, когда мы читаем Священное Писание, читаем святых отцов, мы воспринимаем Дух Христов и воспринимаем Дух святых отцов. И они показывают, как надо правильно жить, как надо правильно молиться. Ведь знаете, бывает же так, что вот лампада горит, и вдруг она гаснет. Здесь две причины. То ли масло кончилось, или же фитилек обуглился. Значит, надо фитилек почистить, масло залить, и лампада будет гореть. Вот точно так же и в нашей жизни. Для того, чтобы в вере гореть, как бы пред Богом быть лампадой, постоянно надо добрых дел много делать, и молиться надо, смиряться, терпеть всех, кто нас окружает и что нас постигает. А фитилек обгорел, это значит, надо покаяться. Как-то вот я сегодня разговаривал с одним человеком. Говорю, ко мне пришел один молодой человек, когда читали все часы в храме на литургии. И говорит, на, я хочу покаяться. Ну, скажи, какие тебе грехи? Ярд вот совершил убийством. Я говорю, сколько человек ты убил? Ну, около 100. Это в военных действиях. Я ращу, какие тебе грехи, а больше никаких грехов нет. То есть он видит только глобальные грехи, а остальные грехов он не чувствует. Поэтому душа вот в таком состоянии находится, в тяжелом. И он говорит, мне очень тяжело. И я чувствую, что я не выживу. Я говорю, будешь в церковь ходить, будешь каяться, все будет хорошо. Бог тебя не оставит. И, конечно, еще бы хотелось сказать, что вера никогда не будет у нас настоящей живой, и никогда не будем чувствовать Христа с собой, если мы на исповеди будем, общей исповеди, или формально делом, словом, помышлением, что во всем я грешен, грешна. Это формальность. Она не дает человеку вот, никакой пользы. Конечно, это время уже сейчас кончилось, когда должна быть только исповедь общая. Надо каждый грех, какой мы соделали перед Богом, на исповеди прийти, сказать Господу в присутствии священника. И Господь уже через священника видимым образом нам прощает грехи. Ну вот, допустим, солнце, оно всегда светит, но бывает нашли тучи тяжелые, туман, и солнце не видно. Но это не значит, что его нет, а просто тучи затмили все. Точно так же Господь, Он всегда был, есть и будет. Но наша греховная жизнь оскверняет наш разум, осквернять душу, и мы не чувствуем Господа. Но Он есть. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите в эфире. Батюшка Амвросий, раба Божья Анна, я уже вам звонила как-то. Храни вас Господь, ваши советы мне помогают в жизни. И вы знаете, прямо великое чудо. Я сижу с внуками старшего сына, и так редко могу услышать вашу передачу. А вчера, Господи, ты так молилась Богу, думаю, ну, чтоб пораньше невестка пришла с работы. И прямо чудо за 2 года, она первый раз пораньше, я могу вам позвонить. Храни вас Господь, батюшка. Вот та раба Божья Анна, и муж ушел, и сын младший с наркотиками связан. Ну, так по милости Божией, все Господь устраивает. И я за все благодарна Богу, что вот так все происходит. и все только лучше. Только вот батюшка огорчает то, что вот даже за мужа так жалко, что получается, что мой путь к Богу у него нет. И как бы получается, что вот тем, что он ушел, он меня больше к Богу подтолкнул. А его душа-то от Бога уходит далеко. Вот этим и ближние тоже. Когда вот огорчают, я терплю это, но переживаю за то, что им тяжело-то от этого будет, я понимаю, и меня так вот это смущает, и я так огорчаюсь этим, батюшка. А вас храни Господь, я вам так благодарна за все, благодарна Богу за... Спасибо, Господи, матушка. Ну, на то, о том, что его душа погибнет, то Господь — это наш Отец, и Он знает, кого и каким путем спасать, спасает. А нам только остается что? Предоставить это все Господу и молиться за него, чтобы Господь его разумил и привел к покаянию. Бывают такие моменты, когда человек всю жизнь не каялся, все грешил, но за него, допустим, мать или жена молилась, или ближние. Господь хоть и последнюю минуту даст время для покаяния. Ведь это же все в руках Божьих. Ведь Господь никого не оставляет. Господь всех любит. Ведь Он ради этого и пришел в мир. И пострадал за нас всех. Он нам приготовил новое небо, новую землю. А вся жизнь она мигом пролетает. Много ли нам дано в этой жизни? Только несколько десятков лет. И цель-то нам дана какова? Не жить здесь, а приготовиться в тот духовный мир. Потому что человек, то, что он приобрел в своей жизни, доброе или злое, оно идет с ним в тот мир. Ну, как сказано, что Царство Божие, оно внутри нас. И Господь ад не создавал. Человек создает ад в своей душе. А как это понять? А вот человек здесь, на земле, когда живет, он себя готовит в гордыне, в тщеславии, в самолюбии, в упрямстве. Раздраженный, злой, кричит, шумит, пьет, гуляет. Матом ругается, драки устраивает. Это его внутреннее состояние. Вот это есть ад в душе человека. Если он с этим состоянием перейдет в тот мир, он ни грамма не справится, какой он был здесь, точно таким же он перейдет в тот мир. Если человек, который здесь старается контролировать каждое свое дело, каждое слово, каждую мысль, и старается добрыми делами загладить все свои погрешности, и когда душа его стала доброй, чистой, святой, когда он всех любит, все недостатки покрывает любовью, то, конечно, в этом состоянии человек переходит в тот мир, он точно в таком состоянии будет и там. Поэтому наша цель в этой жизни – делать только одно добро. Как мы сказали, сделал кому-то добро, ты сам себе сделал, оно тебе возвратится. Сделал кому-то зло, оно к тебе возвратится. И, конечно, грехов у нас множество. Ну и можно и множество сделать добрых дел. Можно везде, на всяком месте. Допустим, выходим из дома, должны помолиться: «Господи, благослови». Пришли домой: «Господи, благодарю Тебя». Приступаем к любой работе: «Господи, помоги». «Господи, благослови». А Господь же сказал: «Без меня ничего не можете делать». А когда мы это слово кратко говорим: «Господи, помоги», «Господи, благослови», а Господь помогает и благословляет совершить доброе дело – Даже садимся письмо написать: «Господи, благослови». Написали: «Господи, благодарю». Готовим обед: «Господи, благослови». Кончили обед готовить: «Господи, благодарю тебя». И все надо делать с молитвой. И тогда пища будет вкусная, приятная. А когда готовим с гневом, она плохая, и через эту пищу в человека входит отрицательная энергия, греховная. И внутри человек начинает испытывать какие-то болезни. Для чего это говорю? Надо себя приучить, что везде, всегда можно, любое дело делая, говорить: «Господи, благослови». Допустим, открыли газету: «Господи, благослови», получить какую-то пользу. Даже если новости смотрим: «Господи, вразуми», видим какие-то нехорошие вещи. Допустим, сейчас президент объявил войну, грузинский, против Южной Осетии. Там уже несколько тысяч вывезли в Северную Осетию детей и женщин. Увидели это: «Господи, помоги», «Господи, спаси», потому что это болезнь человека. Но еще приклеить ему усы — получится Гитлер. Это клиника. И таких вещей военных нельзя делать. Ну, хотел бы отработать, может быть, деньги, но не этим способом. Надо помолиться за него. Видим любые катастрофы: «Господи, вразуми», «Господи, помоги народу». Молитва идет. Ведь смотрите, не один человек скажет, а миллионы скажут. Это уже молитва пошла. И так везде. Где бы человек ни находился, страдает, мучается: «Господи, помоги этому человеку». Даже идем, дворник работает: «Господи, помоги ему». Весь секрет в чем? Мы с Богом имеем контакт постоянно. Даже сотрудник милиции стоит или ГАИ: «Господи, помоги ему, чтобы все было хорошо». Любым труженикам везде, в любой области: «Господи, помоги им». Таким путем мы приучим себя постоянно контролировать все свои поступки и слова, и мысли. Всегда будем с Богом. Даже купили продукты, даже принести домой надо их. Если есть святая вода, кропить: «Господи, благослови», во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Кушать садимся, тоже надо прочитать «Отче наш», «Богородица, Дева, радуйся», пищу осенить крестом: «Господи, благослови». И, конечно, вкушать пищу хорошо с молитвой Иисусовой: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешную». Даже воду, когда пьем, приучить себя надо. Пьем потихонечку молитвами святых: «Отец наш, там, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И вода идет в нас с молитовкой. Если ребеночка кормим грудью, хотя он не знает молитвы, а мы должны прочитать «Отче наш», «Богородица, Дева, радуйся». И пока он кушает молочко, надо с молитвой Иисусовой, чтобы ребенок впитывал в себя молоко и дух, дух Христов. Это я говорю о том, что везде, даже дверь открываем: «Господи, благослови». Ну, для того, чтобы подчеркнуть вот свои слова, которые я говорю, ведь патриарх Кирилл Иерусалимский, он говорит: мы должны креститься, когда садимся, или одеваемся, или выходим из дома. То есть везде, на всяком месте надо призывать имя Божие, надо креститься. Допустим, Семен Столпник, когда колесница к нему, как искушение было, явился ангел, говорит: ты вот сейчас забирайся, как пророк Илья. Ведь он 50 лет простоял на столпе, не сходил. И, конечно, в это время он только поднял ногу, но осенил себя крестом, сказал: «Господь, благослови», как эта колесница мигом исчезла, потому что это было искушение на высоком уровне. Так что себя надо приучить везде за все Бога благодарить и брать благословение. И тогда поймем, как это интересно жить. А почему? А потому что в душе будет радость, мир, покой, тишина. А ведь эту радость нигде не купишь. Ни за границей, ни на базаре, ни в магазине. Это не продается. Это дает Господь нам в храме через покаяние, через молитву, через добрую жизнь. То есть иметь контакт постоянно с Богом. И вот тогда молитва наша будет приниматься Богом. Как мы сказали, вот если у нас телефон стоит и прервана связь, то бесполезно. Надо наладить связь, это имеется в виду покаяться во всех грехах, потому что любой грех – это разрывать союз и общение с Богом. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, добрый вечер. Ой, добрый вечер. Вот, отец Авросип, это, благословите меня, пожалуйста, раба Божия вера. Господь вас благословит. Отец Авросип, вот я, мне, значит, делали операцию сердца вот 3 года тому назад. Вот. И я, вы знаете, я все принимаю близко к сердцу. Вот у меня одна знакомая, я у нее отдыхаю, а она мне все свои проблемы. А я все, ну, как-то, знаете, все воспринимаю близко к сердцу. Может, это не мое дело, а я вот, ну, как-то, вроде бы как по-справедливому, а потом на мне вот отражается все. Вот сейчас ко мне скорая помощь приехала, у меня со мной было очень плохо. Вот как вот мне, ну, поступить вот с этим делом? А она мне каждый день звонит и все мне про свои проблемы говорит. Ну, просто ей надо покаяться во всех грехах и предаться в руки Божии, потому что Господь – это наш Отец, это любовь, а Бог – это любовь. Он же не может сделать нам зло какое-то. Он нам делает только одно благо. Лучше здесь, на земле, пострадать, высохнуть, выстрадать. Лучше здесь, на земле, перенести все страдания, муки, нежели вечно мучиться в аду. Вот надо настроить себе так. А вам надо что? Говорить: «Матушка, покайся, в голову много не бери, вспомни свою греховную жизнь, потому что все эти болезни, все неприятности приобрели-то мы сами своей неправедной жизнью греховную. Как говорит, что посели, то и пожинаем. Посели пшеницу, соберем пшеницу. Посели полынь, горечи соберем». Вот таким путем, если мы будем давать наставления, и не надо принимать близко к сердцу. Вот, предоставить это все Господу. Ведь Господь спасает. Поэтому люди святые, я не говорю грешные, а святые люди, они говорили так: «Господи, лучше меня здесь на земле накажи, нежели я вечно буду мучиться». Они просили, чтобы Господь дал им какие-то болезни. Если Господь нам дал какие-то, попустил какие-то болезни, ну, попустил по нашим грехам, конечно. Бог никого никогда не наказывает. Любовно не может наказывать. И вот если мы по своим грехам привели себя в такое страдание, так надо Господа благодарить да радоваться, что Господь печется о нашей жизни. А потом Господь усматривает в жизни человека самую лучшую минуту жизни. И в этот момент Господь человека забирает из этой жизни. Он Отец наш, Он хозяин, Он знает, когда и в какой момент человека забрать. Если нас постигли какие-то болезни или скорби, не надо особо впечатляться, думать об этом, а просто предоставить воле Божией. А Господь сверхсил нам не посылает, потому что Он нам посылает по силам. А для того, чтобы все перенести, неприятности и скорби, надо научиться Бога благодарить. А когда будем благодарить, то в этот момент Господь будет посылать нам благодать, будет давать нам крепости и радости. И, конечно, все народы сейчас стремятся к миру, радости и покою, а этого нету нигде. И нигде не найдут. Ведь деньги – это что? Это резаная бумага. Но будешь ты миллиарды иметь, а на душе-то скорбь – это все для тела. Никакого покоя человек не найдет. Поэтому надо стараться обогащаться духовно. Потому что добрые дела, сделаны ради Христа, они идут в тот мир. Мир духовный. И никто их не украдет у нас. Они сохранены будут. И они потом умножатся в 100 крат. Как я некоторым говорил, что помочь мужскому монастырю – это доброе дело и хорошее. А помочь женскому монастырю – то это в 100 раз лучше. А почему? А потому что мужчины сами могут и строить, и штукатурить, и порядок наводить. А вот в женском там такие работы физические не могут делать. И вот помочь – это великая награда будет от Бога. Но это все надо помогать тайным путем. А то некоторые делают так. Вот я вам дам кирпича, а вы меня пропечатаете в газете, что я помог. И это значит в славу свою, а не во славу Божию. Пожалуйста, следующий вопрос. Мы вас слушаем. Добрый вечер, батюшка. Это раба Божья Вера, которую в прошлом году в Сухуми крестили. Вот вас беспокоит. Наконец я дозвонилась до вас. Спасибо, опять слышу, Господи, ваш голос. Батюшка, у меня такой вопрос. Вот как узнать волю Божью, каким образом, чтобы своей душе не навредить, принять правильное решение в какой-то сложной ситуации? И еще такой маленький вопрос. Как все-таки с обжорством бороться? Спаси, Господи. Спаси, Господи. Ну, мы должны, конечно, знать, что есть воля Божья, наша воля и воля демоническая. Когда человек живет по воле Божией, что бы с ним ни случилось в жизни? То ли оказались на операционном столе, то ли оказались в катастрофе, или оказались в тюрьме, или потеряли родственников, самых близких, порой бывает и сына, или дочь. Сказать надо всегда: Господи, да будет воля Твоя святая. И осенить себя крестом. Слава Богу за все. Значит, Господь знает, что нам лучше. Значит, Он нас хочет спасти. Я как-то говорил, что преподобный Никон, оптинский старец Беляев, когда в 30-х годах его забрали в тюрьму, его постригли наголо, побрили и бросили в камеру к бандитам. Ну, что сказать? Беда? А он прислал письмо через некоторое время. Говорит: радости моей нет предела. Оказывается, из камеры прислал: радости моей нет предела. А что же случилось там? Конечно, это же тайна. Возможно. А вернее, на 90%, что когда он туда явился в камеру, спросили: откуда ты? С монастыря оптинского. Он, видать, им рассказал их жизнь, прошлое, настоящее. И, конечно, они там покаялись у него, и все обратились к Богу. А что может быть выше, спасая людей? Значит, Господь знает, куда его направил. Так что предаться надо в руки Божьи. Вот и будем жить по воле Божьей. А потом, когда воля наша склоняется не на волю Божию, а вот на демоническую волю, когда, допустим, человек разбил машину, начинает всех обвинять, кричать, или забрали в тюрьму, начинает опять всех обвинять, кричать, шуметь. Вот он виноват, но не я виноват. То, конечно, человек не благодарит Бога, ропщет, отчаивается, обвиняет всех. Это воля демоническая. И без воли Божией ни один волос с головы не упадет. И случаи больших и малых до мелочей не бывает. Везде промысел Божий. Но от обжорства избавиться, конечно, это трудно. Но если вы желаете, то можно. Очень просто. Перед обедом хорошо было бы родниковой воды или колодезной, чистой воды, выпить кружку. Ну и, конечно, не сидя, а стоя кушать. Немножко себе положил, маленькие, там борща чуть-чуть, хлебушка. Скажи, обойдешься, вот хватит тебе этого обжора. Поела, сразу Богу благодарила и уходить. А если мы сели, начнем кушать, поели, потом еще, будешь сидеть, а всех хочется кушать. А ведь наш желудок дает знать только через 20 минут, что он наелся. А тут, оказывается, мы уже переели. Уже тяжело нашему желудку. И тяжело нашему мозгу, потому что кровь начинает от мозгов отходить на переработку пищи. И клонит сон, и нам уже не хочется молиться. И, конечно, всегда говорит: Господи, помоги мне избавиться от обжорства. Это поможет нам. Пожалуйста, следующий вопрос. Говорите, мы вас слушаем. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Благословите, батюшка. Господь благословит вас. Батюшка, вот поясните, пожалуйста. Ну, с верой, как говорится, немножко понятно. Ее Господь Бог дает. А мы молимся: Господи, помоги моему неверию. А вот если верующие говорят: вот этот храм благодатный, а вот этот не очень, и вот этот батюшка благодатный, а вот к этому не ходи, он безблагодатный. Вот это что такое? Это в простом народе так. Ведь мы должны себе настроить, оно так и есть, что храм – это маленький кусочек неба на земле. И когда мы подходим к храму, мы должны сразу представить, что сейчас я из земли переступаю через порог и вступаю на небо. Здесь в алтаре невидимо сам Господь на престоле на херувимах восседает. Здесь Матерь Божия, здесь все святые. И огненные херувимы, и серафимы, и престолы, и власти, и силы, и начала, архангелы, и ангелы. Все невидимо здесь присутствуют. Это маленький кусочек неба на земле. И священник, благодатный или неблагодатный, это лично для него. Хотя сказано, что когда он на руку положен, он должен возогревать благодать, которая ему дана через рукоположение. Это его личное, а благодать Божия на всех стекает, можно так сказать. Потому что купол в любом храме — это как бы капля благодати во время молитвы снисходит на тех людей, которые пришли к Господу, каются и молятся. И общая молитва Господом принимается. Как митрополит Антоний Блюм рассказывал, что один священник пришел на службу, на божественную литургию, и в это время начал молиться, совершать божественную литургию, и на совести он почувствовал грех. И он говорит: «Господи, я не достоин совершать эту страшную бескровную жертву. Даже ангелы со страхом все совершают, служат Богу. И я ты увидел, как от меня отошел Христос. Я только возгласы и говорил, а все остальное Господь сам совершал». Поэтому преподобный Ефрем Сирин говорит так: если священник своими грехами превзойдет весь мир, то есть грешнее его никого не будет на земле, и совершая это таинство, то почему оно называется таинство? Потому что видимым образом совершает священник, а невидимо Христос. Это тайна. И вот когда начинается божественная литургия, священник молится, и диакон подходит, целует престол и просит благословения с такими словами: «Время сотворите, Господи, Владыка, благослови». И священник благословляет его. В переводе на греческий язык перевести это будет так: «Время настало творить самому Богу. Отче, благослови». То есть проскомедия, которая совершалась, где вырезается агнец, это чисто человеческое. А теперь уже начало творить самому Богу. Порой даже священник может быть великий грешник, а если к нему обратились с каким-то вопросом, предварительно человек помолился, то Господь через его уста скажет. Я помню такой рассказ. Один человек приходит в храм и говорит священнику: «Отче, я видел такой интересный сон. С горы течет ручей. Чистая-чистая вода. И уже большая емкость. Целое озеро. И вот я подошел, а мне так пить хотелось. Я прилег и давай эту воду пить. Пью, пью, пью, пью. А все жажда пить. И никак не могу напиться. Заинтересовался. Откуда же эта вода течет? Пошел в гору. Поднимаюсь, смотрю, а там лошадиная пасть, а из нее течет вода, такая чисто прозрачная. Я не знаю, к чему это сон». Священник говорит: «Ну, это сон очень простой. Любой священник говорит слово, совершает божественную службу, а благодать Божия идет, и все питаются, насыщаются, и все довольны, рады». Вот так он уразумел. Ну и сам себя смирил, что люди получают благодать. Так что какой бы храм ни был, это общая единая церковь. То есть по лицу земли множество храмов. Все эти храмы заполнены крещенными, верующими людьми. Если мы мысленно все храмы убираем, вот эта масса людей – это есть церковь, это тело Христово, а глава этого тела – сам Христос. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря «Малое словословие, знаменный распев». Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Мы говорим сегодня о вере. Батюшка, ну вот известно, что если бы у нас была вера хотя бы с горчичное зерно, то мы многое могли бы совершить в нашей жизни. Но, видно, у нас совсем слабенькая вера. А вот вам довелось встречать людей, когда вы были и в Почаевской лавре, и в Троице-Сергиевой лавре насильником, людей с действительно такой крепкой, сильной верой? Ну, если о Почаевской лавре говорить, я встречался с одним Михаилом, это был сторож. В нем такая вера, живая вера. Я такой веры еще не встречал. Значит, в 58-м году, 8 октября, он вышел из общежития, где народ находился, ночевали. И видит, что половина шестого утра над Троицким собором в лавре Матерь Божия над куполом стоит, и вокруг нее огненный свет. И он забежал, всем сказал, и человек 70 вышло, и все на коленях стояли, молились Матери Божией. И это было без 15:06, она стояла. И потом стала потихонечку с рассветом, ее не стало. Ну, конечно, после этого докрепления Господь показал такое чудо, Матерь Божия явилась. Приехало человек 200 милиции, собрали всех монахов в машину и вывезли за пределы лавры. Решили таким путем ее закрыть. И вот этот старец, он ушел в горы Кавказские, и я с ним встречался, беседовал. И так в жизни много встречал таких людей, в которых вера. Ну и сейчас они еще при жизни, эти люди, вот, зная, что у них вера. Ну, допустим, взять любого атеиста. Он скажет, Бога нет, нет потустороннего мира, нет ни ангелов, ни бесов. Но если человек воочию видит бесов, видит ангелов, и он видит Бога, как Господь говорит, блаженный чистым сердцем Бога узрит. Но что он его послушает? Конечно, нет. Но человек больной, духовно больной, в нем все погибло, веры нет. И, конечно, если человек смирится, скажет, Господи, прости, что у меня веры нет. Я весь прокаженный, весь пропитанный грехом. Господи, если ты мне поможешь, я спасусь. Конечно, Господь не оставляет, Он проявляет свою любовь даже первые и всех людей грешных. Разбойник вошел в рай. Только он покаялся, Господи, помяни меня, когда придешь во Царствие Твое. И Господь сказал, сегодня со мной будешь в раю, если человек будет Господу прощаться, все будет. Допустим, можно сказать так. Я не верю, что вот по проводнику идет электроток. Но это твое дело. Ну, прикоснись рукой. Сразу уверуешь. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Батюшка, благословите. Господь благословит вас. Батюшка, вот хотелось так вопрос задать. У меня мальчик родился, ему 2 месяца. И мы хотели его крестить, но крестного муж предлагает. Он неверующий, он крещеный, но ни в церковь не ходит, неверующий. А мне хотелось бы веры еще крестного. Я не знаю, как мне быть. Можно ли заочно кого-то просто крестить, а крестного заочно какого-то верующего найти? И, может быть, какого-то, который молился бы за ребенка. Потому что у меня уже есть двое детей, а не ходят крестные в церковь. Я думаю, наверное, не молятся за моих первых детей. Спасибо, Господи, матушка. Я тут скажу, что вот, допустим, отец и мать, и дети, и внуки, и правнуки, они все вместе повязаны родством. И какой бы ни был сын, какой бы ни был там внук, но все-таки дедушку отца признают. Какой бы ни был и дедушка, и отец, все равно признают. Это такое плотское родство. Но есть и родство духовное. Допустим, крестный, он отвечает за крестника. Это духовное родство. Допустим, взять монастырь, духовный отец. Если он взял монашествующих, они все повязаны родством духовным. Хотя, может быть, и человек отошел от Бога, ну, допустим, монах, не признает духовного отца. Как бы ты ни признавал, а все равно повязан духовно. Никуда ты не денешься. Так что и надо признавать, и надо молиться друг за друга. Конечно, эта проблема большая сейчас, найти крестного верующего. Но если мы будем в церковь ходить, и обязательно найдем, если когда помолимся. Ведь когда вера у нас есть, мы пришли в храм, Господи, если тебе угодно, пошли нам для мальчика крестного. Женщину, может быть, и не обязательно, но для мальчика крестный должен быть. А если мы помолились, Господь не оставит и пошлет нам. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Слушаем вас. Алло. Да, слушаем, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Вот только что, это Наталья, извините, пожалуйста, вот звонил отец Евгений. Храмы в таком бедственном состоянии, в Ивановской, кстати, области, вот пришлось мне прервать разговор, простите меня, ради Бога. Я что хотела сказать, это Наталья, у меня первый вопрос. Знаете ли вы о таком отце Олеге в Иваново? Мы вот ездили по храмам бедным, и мне дали телефон. Значит, он берет к себе детишек новорожденных тем, чтобы матери, которые собирались их убить абортом, да, чтобы они, очнувшись, смогли этого ребенка забрать. Вот каким образом он документально это все оформляет, и как мне его найти, не знаете ли вы? И вот скажите, пожалуйста, что нам делать, как нам организоваться получше? Я не справляюсь. У меня вот пол общей тетради храмов бедствующих. Батюшки сами звонят, объявление дали в благом слове. Я не вижу ни энтузиазма, ни того, чтобы как-то это паломнические, когда едут, отсек в автобусе пустой, цокают языками, как все бедно. Ну, набросайте туда вещей, ну, всех призываем. Вот скажите, вот это смирение, батюшка, я заканчиваю свой спич, значит, вот это смирение, мне кажется, это лжесмирение. Я слышала в какой-то проповеди, мне показалось это очень ценной мыслью от Бога. Лжесмирение, которое уже не дает нам различить добро от зла. Ну, а сейчас матушка вам ответит. Ну, батюшка, то, что касается отца Олега, я не знаю, о ком речь идет. Может быть, о том отце Олеге, который был настоятелем в храме и целительница при одной из больниц. Но, по-моему, сейчас он не является настоятелем. А вообще у нас есть такое общество в Иванове, как раз в помощь женщинам, которые оставили себе ребенка, но не могут его содержать, называется «Колыбель». Вот я знаю, что это общество существует. К сожалению, больше информации мы не располагаем. Если вас что-то, какие-то подробности интересуют, вы можете обратиться в епархиальное управление Иваново-Вознесенское, и вам дадут более подробную информацию. Ну, а второй вопрос, батюшка, он действительно такой насущный, потому что действительно сейчас народ, ну, как-то без энтузиазма откликается на какие-то призывы социальной поддержки, помощи, милосердия. Вот с чем это связано? Неизвестно. Хотя, мне кажется, это все тоже индивидуально. Это все очень индивидуально. Вот мы раньше, в прежние годы, тоже, помню, обращались все время нам помогать вот в тюремной миссии с детишками, которые находятся в домах-интернатах, которых мы занимаемся, инвалиды, наркологические центры. И как-то отклик был такой очень слабенький, почти и не было никакого. А вот с этого года как-то что-то изменилось. Я не знаю, почему, но народ стал откликаться и посылают нам, слава Богу, деньги. Да. Действует. Так что, видно, это все очень индивидуально. Хотя и среди прихожан у нас тоже бывают проблемы. Мы как-то призываем их к каким-то программам подключаться. Но тоже вот матушка Ольга сказала, да, что нет. Автобусы ходят там, паломники. Я сразу вспомнил, что такое, почему называются паломники. К нам ведь тоже приезжают и говорят, вот мы паломники. Или я знаю, что такое паломники? Он говорит, нет. Ну, те, которые везде ездят. Я говорю, нет. Это когда на Святой Град, Иерусалим приезжали люди, то местные жители, ну, опять паломники приехали. Сейчас все под дверят будут ломать. И пальмы ломают, и цветы все срывают. То есть всю святыню, и там от пещеры все отламывают. Вот это паломники, отсюда получилось. Батюшка, вот нам передали вопрос еще один по поводу нашей газеты «Слово утешения», как на нее подписаться и какой адрес. Пожалуйста, запишите адрес. Ну, подписка у нас редакционная, поэтому можно прислать деньги прямо на монастырь. 80 рублей на полгода подписка, соответственно, 160 на год. Причем подписаться можно с любого времени, с любого месяца по адресу. Индекс 153005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Веденский женский монастырь. Подписка на газету «Слово утешения». И проверьте, пожалуйста, чтобы точно был указан ваш домашний адрес, потому что у нас, к сожалению, бывают случаи, когда то улицы нет, то города нет, то дом неправильно указан, и возвращаются нам назад конверты с газетами вашими. Еще раз повторяю, 153005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Веденский женский монастырь, на газету «Слово утешения». Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Благословите, Сергей. Господь вас благословит. Вот вопрос такой. Как разговаривать, вести правильно с родителями, чтобы обратить их к Господу, но при этом не быть навязчивым, не показаться навязчивым, не раздражать? Как правильно разговаривать с родителями, чтобы их к Господу обратить, чтобы их не раздражать? Конечно, как говорят, что тряпка хозяйку не учит. Особенно родители, они не воспринимают своих детей, которые подсказывают им. А вот надо найти таких людей, которые совсем другие. Вот. Могут поговорить. Или же кассеты какие-то купить, включить, чтобы они слушали. Ты сам слушаешь, они могут что-то услышать. Вот таким путем. И, конечно, с ними говорить надо не раздражаться, не возмущаться, не повышать голос, потому что это ничего не дает. Вот. Когда человек начинает орать, кричать, ничего не дает, а только плохо для этого человека. Ну и, конечно, сохранить веру, матушка. Вот. Это должно быть покаяние, это молитва, чтение Евангелия, святых отцов. Постоянно человек в течение дня должен себя подогревать. Если человек Евангелие не читает, церковь пропускает, утренний вечерний молитвы не читает, а плюс к этому и перед обедом, и после обеда не молится, за все Господа не благодарит, он постепенно холодеет. Душа становится пустой. Ну, как мы говорим, если лампа настольная, включил, свет дает и тепло. Выключил, нет ни света, ни тепла. Точно так же прерван контакт с Богом, а Господь – это источник жизни, источник любви, источник энергии. Сразу в душе темно и холодно. Как-то мне одна женщина рассказывала, У нее дочь погибла, с мужем беда. Но, как говорят, где тонко, там все рвется. И стояла я на остановке, и мне так противно было на душе, не знаю, что мне делать. Уже снег, подземки были. Я смотрела так вот, смотрю на асфальте, маленький цветочек, зеленый, такой голубенький. Он вышел, так уже лежит на земле. Но корни-то держатся в асфальте. Думаю, какая интересная премудрость Божия. Холод такой, а он себе цветет. То есть Господь как бы через природу нам показывает, что Господь-то всем управляет. И Господь вот через этот цветочек ее успокоил. Потому что она молилась. Господи, помоги мне. Господи, спаси меня. Дорогие братья и сестры, нам передали записки, просят помолиться о здравии Владимира, Ларисы, Веры, Георгия, Валентины, Людмилы, Клавдии, Сергия, Людмилы, Глеба, Романа, Николая, Евдокии, Людмилы, Николая, Марии, Елены, Иакова, Георгия, Анастасии, Александры. Спаси Господи, помилуй всех православных. Еще, матушка, я хотел сказать, что вот славянские братья Кирилл и Мефодий, они азбуку составили славянскую. И вот раньше люди, когда писали, еще книгопечатания не было до 16 столетия, а писали от руки. И когда в слове попадала буква «Ж», то ее выносили наверх. Она в ряду не была. А почему? Оказывается, что буква «Ж», она состоит из двух букв. Сверху черточка вниз – это буква «И» и «Х». Сокращен это Иисус Христос. А Иисус Христос не должен стоять в ряду. Поэтому всегда выносили наверх. Вот так люди праведные жили. Ну и, конечно, вера чудеса творит. Конечно, нет такой у нас веры, как Христос сказал, что если скажете горе сей, она может двигаться. А вот Марк Франческ, был такой случай, когда он ушел в очень пустынное место, и он на горе жил 2 километра, там бесы 2 года его стаскивали оттуда. И один человек к нему добрался, и он ее спрашивает, есть ли сейчас вера в народе? Потому что гонения были. Он говорит, есть вера. А есть ли такие люди, которые скажут, вот гора, иди на другое место. И вдруг он эти слова сказал, и гора пошла. Вот я не тебе сказал, встань на место. И гора стала на место. И вот этот человек увидел, какая же вера в этого человека. И, конечно, когда мы что-то просим у Господа, мы не должны сомневаться. Но научиться надо Бога благодарить и постоянно приучать себя быть с Богом везде, на всяком месте. Благодарим вас за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.